Глава 12. Яна. Я пришла в себя с большим трудом. Несколько минут просто нежилась в уютных объятиях Ингара, боясь повернуться и встретиться с ним взглядом. Это ночью, когда волшебное озеро при помощи духов наполняется сказочными линарами, становясь алым, то, что происходит между мужчиной и женщиной, кажется правильным и естественным. Но ближе к рассвету, едва небеса начинают розоветь, а последние звезды не спешат исчезать, накатывает дикий стыд. Слишком хорошо я помнила, что творила. Нет, не слова Ингара. Все они почему-то не задержались в памяти, слились в шепот, а то, как исступленно отвечала на его прикосновение, молила и выпрашивала еще. И теперь, зацелованная, заласканная им так, что шевелиться не получалось, абсолютно не знала, куда деться и как вести себя с моим мужчиной дальше. До отчаяния хотелось. «Даже не думай, огонек», — прошептал Ингар, целуя в щеку. «О чем?» — не удержалась я. «О побеге? Вот откуда он знает? Ты 4 раза за последнюю минуту тяжело вздохнула, словно решала сложную задачу. Хм, он что, считал?» «Как догадался?» «Яна, я знаю тебя так, будто всю жизнь прошел рука об руку», прошептал Ингар, разворачивая меня к себе и заставляя краснеть от одного его темного взгляда. Я смутилась окончательно и не придумала ничего умнее, как зажмуриться. Минута прошла. Вторая. Ингар молчал, не предпринимая никаких попыток что-либо сделать. И я осторожненько открыла сначала один глаз, а потом второй. «Неужели жалеешь?» — совсем тихо спросил он, пронзая взглядом, в котором пряталась гроза. «Нет. Тогда что?» «Хороший вопрос. Наверное, правду сказать проще, пока он не придумал непонятно чего. А мне стыдно. Я же никогда... И чтобы так сразу и просить, признание, хоть и далось с трудом, облегчило душу, а Ингара заставило по-доброму улыбнуться. Мое бедное сердце забилось чаще, и воздуха стало не хватать. «Сдается, ты совсем мало знаешь о ведьмах, огонек», — отозвался дракон, поднимая мою ладонь и ласково перецеловывая пальцы. «Вы же все темпераментные, эмоциональные. Ваше колдовство на этом держится. Вчера на мой огонь отозвалась твоя сила. Последние барьеры, которые ты так долго и старательно держала, рухнули. Это все равно, что убрать от камина решетку, позволяя пламени вырваться на волю. То есть я себя так вела, поскольку во мне забурлила магия?» — поразилась я. «Хотелось бы утешить огонек, что это так. Но ты ведь лучше меня знаешь правду. Любовь — тоже пламя. Непокорное, порой обжигающее до слез, но вместе с тем самое желанное на свете, за которое ты отдашь все». Я замерла, кажется, снова забыв, как дышать, пока смотрела на Ингара, спокойно произносившего эти слова. Для него они были непривычны, и, кажется, со вчерашнего вечера я начинаю открывать своего мужчину с совершенно другой стороны, незнакомый и такой манящий. «Поэтому не смущайся, мой огонек», — чарующим голосом прошептал Ингар, склоняясь ниже. «Наслаждайся». Его губы нашли мои, накрыли нежно, околдовывая и даря свой огонь. А потом мужчина остановился, заглянул в глаза и поинтересовался. «Ты себя как чувствуешь?» Я подумала, попробовала пошевелиться, ощутила, что нигде и ничего не болит. Удивилась. Легкая усталость, конечно, была, но, по-моему, мне просто лень двигаться. Слишком хорошо находиться и греться в объятиях Энгара. Я воспользовался магией, сознался дракон, и даже чуточку поделился силой. Больше дать побоялся. Ты же всю свою вчера мне отдала, поэтому что? Тоже не знала. Мог бы, призвал твою бабку и поговорил бы с ней по душам, рыкнул Ингар. Нет, это надо же додуматься. Оставить ведьму с мощным даром без каких-либо знаний выживания в мире без магии. И даже не объяснить элементарных вещей. А ты мне на что? Он выдохнул. Зло сверкнул глазами и как-то разом успокоился. Стоило мне коснуться его щеки пальцами. Доверчиво замер от прикосновений, потерся носом о ладонь и сообщил. После первой ночи с мужчиной у ведьмы огромная отдача. Если бы не забрал силу, боюсь и представить, что бы ты натворила. Например, заповедный лес спалила бы. Впрочем, это мы легко отделались бы. «Ингар!» — возмутилась я и, не удержавшись, хихикнула. «Да что говорить! Тебя даже духи боялись! Тебя, не меня! Хотя это я могу их призвать и прибить за все хорошее!» В его голосе слышались нотки раздражения. Но мне стало невыносимо весело, поэтому я рассмеялась, уворачиваясь от жадных поцелуев. И главное — неловкость, как рукой сняло. Все снова встало на свои места. Подаришь мне небеса еще раз, пока не взошло солнце, — прошептал Ингар. Вместо ответа я дотронулась до его губ своими, делясь пламенем, которое горело внутри, просилось вырваться. Сейчас все было и таким, как раньше, и совсем иным, ярче, четче, нежнее. Не так остро, как движение по краю пропасти, по-прежнему ошеломительно и невыносимо сладко. Теперь я разбирала шепот Ингара, таяла и кусала губы, чтобы окончательно не сорвать голос. Оказывается, небеса разные. И для нас они сначала были полны гроз и молний, потому что мы пылали от страсти, а затем стали светлые и тихие до опухших губ и горячих неразомкнутых объятий, когда первые лучи солнца коснулись лица. «Искупаться хочешь? Озеро непростое, скоро исчезнет. Духи не станут возражать?» — поинтересовалась я, с трудом соображая. Ингар расхохотался и сообщил. «Ты неподражаемая ведьмочка!» «Да они просто не посмеют! И к тому же уже давно отомстили!» «Чем?» — всполошилась я, вспоминая Алисе и Адарии, которые наверняка волнуются, раз мы до сих пор не вернулись. «Забрали твою одежду и развесили по деревьям». «Ты шутишь?» — Ингар проказливо улыбнулся, а потом показал рукой куда-то в сторону. Я невольно перевела взгляд, открыла рот и выругалась так, как ни одной приличной ведьме выражаться не пристало. Еще и на самые макушки унесли изверги. Я все достану, Огонек. Не волнуйся. И согласись, небольшая плата за возможность провести такую ночь. Спорить я не стала. Позволила Ингару взять меня на руки и отнести в воду. Озеро, похоже, и правда оказалось волшебным. Прозрачное, теплое, ласкающее кожу. Пока Ингар заботливо помогал мыть волосы и вытаскивать из них лепестки роз, непонятно каким образом попавшие в пряди, я рассматривала чистое дно, усеянное мелкими камушками. То тут, то там мелькали маленькие серебряные рыбки. Показалось, сверкнула даже одна золотая. Интересно, поймай я ее, она исполнит заветные желания? Стоило подумать, как озеро всколыхнулось, поднялась волна, в которой, как в аквариуме, зашевелила плавниками золотая рыбка. Понятия не имею, зачем она тебе, Огонек, «Но держи, раз хочешь», — невозмутимо заметил Ингар. «Знаешь, твое внезапное умение читать мои мысли начинает пугать». Дракон вытащил очередной лепесток из моих волос и заметил. «Я просто вижу, как ты ею любуешься. Только пока не придумал, как мы ее сохраним в целости и сохранности во время путешествия. Проще попросить Вайриса или Лиравира тебе такую поймать и перенести. Да и чешуя для зелий у нее неподходящая. Другая магическая составляющая». «Какая чешуя?» — возмутилась я, откидывая его руки и оборачиваясь. «Ну, ты же ведьма», — напомнил Ингар, хитро улыбаясь. «Вообще-то золотая рыбка из сказки исполняет желание, если ее поймаешь». Ингар приподнял брови и явно еле сдержал смех. Затем отпустил несчастное озерное создание обратно и снова занялся моими волосами. Честно продержался минуты три, а потом заявил. «Расскажи эту историю, иначе умру от любопытства, Огонек. Может, у меня есть шанс занять место золотой рыбки?» Я расхохоталась и, повернувшись к нему, поцеловала, чувствуя, как снова пьянею от счастья. Не знаю, как долго мы еще наслаждались бы друг другом, забыв о времени, но волшебное озеро стало медленно таять в серебристом тумане, намекая на скорое исчезновение. Ингар вытащил меня из воды, протянул свою рубашку, надел штаны и сапоги. «Жди тут, пока сниму твою одежду». Сделал шаг и вдруг пошатнулся. Я бросилась к нему, испуганно подхватила, позволяя опереться на мое плечо. «Что случилось? Больно?» «Все хорошо». Осторожно вдохнул, отпустил мою руку и снова чуть не потерял равновесие. На груди, руках, плечах засияли многочисленные узоры аринаты. «Ингар! Яна, отойди от него!» — послышался голос Лиса. Я обернулась, но дракона не отпустила, вцепилась еще крепче. «На силу вас нашел! Духи, смотрю, постарались!» Потрепанный фамильяр, тоже почему-то одетый в одни штаны и абсолютно босой, появился между деревьями и мгновенно оказался рядом. «Отпусти! Сделаешь хуже!» «Что? Яна? Слушай, оборотня!» — прохрипел Ингар. «Уведи ее от меня!» — коротко приказал Лису. Я вздрогнула от тона его голоса. «Не хочу ранить!» «Случайно!» В голосе звучали странные шипящие нотки, будто говорить Ингару приходилось с трудом. Арината опутала сетью, запылала, а Лис дернул меня к себе и потащил к ближайшим кустам. «Я ничего не понимаю!» «Ингар превращается», — ответил фамильяр, не сводя глаз с небольшой поляны, на которой находился мой мужчина. «В кого?» — поразилась я. «Дай подумать. Наверное, все же в дракона», — съехидничал он. «В огромную такую зверюгу с зубами и когтями, пылающую огнем». Я глупо хлопнула глазами, уставилась на Ингара и чуть не сорвалась на бег. Объятия Лиса, обманчиво легкие, превратились в стальные. «Я ему нужна, пусти!» «Он себя сейчас не помнит». Последний раз драконы оборачивались еще до войны, Яна. Многое могло измениться с тех пор. «А почему такое происходит с Ингаром?» Лис красноречиво посмотрел на меня, потом прошелся взглядом по моей фигуре в одной рубашке и закатил глаза. «Что?» — возмутилась в ответ. «Вот снова обернется человеком, расскажет. А почему ты не хочешь? Не горю желанием стать добычей твоего чудища. Смотри!» — Лис ослабил хватку. Я оглянулась на Ингара. Огонь, золотисто-алый, разбрасывающий ленты по поляне, окутал всего принца. Уже не было видно ни его лица, ни фигуры, лишь странное пламя, завораживающе ползло и плело что-то неведомое. Сначала я не осознала, что именно, пока ленты не стали четко обрисовывать силуэт дракона. Могучие крылья, похожие на паруса кораблей, длинный, покрытый чешуей хвост, голову с черными, как омуты, глазами. Сам дракон пылал золотистым алым цветом, напоминая огонь. И едва ленты волшебства исчезли, зверь дыхнул и подпалил ближайшее дерево. То вспыхнуло, а дракон озадаченно уставился на свое творение. «Я сделала шаг. Даже не думай!» — прошипел лис. «Хочешь, чтобы он и тебя так сжег?» Под ногами хрустнула ветка. Дракон обернулся, явно уловив этот звук. Пусть тот и был негромким, но чуткий зверь его расслышал и теперь смотрел на меня в упор. «Тебя обрадовать, ведьмочка?» — поинтересовался оборотень. «Есть чем? Бежать поздно и бесполезно. Дракон, даже новообращенный и совсем неловкий, поймает нас быстро, и глазом моргнуть не успеешь. Один я попробовал бы скрыться, обернулся бы, но с тобой...» Зверь вдруг принюхался и сердито рыкнул. «Лис!» Неожиданно быстро выпустил меня из объятий и отступил. «Ты чего?» — удивилась я, намереваясь спрятаться за спину друга. «Я, конечно, ведьма, сильная и смелая, но когда перед тобой дракон, лучше побыть маленькой, тихой и незаметной. А твоему дракону не нравится, когда я его Ирию обнимаю». Я открыла рот, уставилась на лиса, а потом перевела взгляд на недовольного Ингара. «Иди», — велел фамильяр. Я боялся, что после стольких лет драконье пламя изменилось и одичало. В облике зверя принц мог просто тебя не вспомнить. Но это единственный случай, когда я рад ошибиться. Я уже не думала. Ступила на поляну и бросилась к Ингару, который настороженно ждал. Замерла в паре шагов, растерялась. Что ему сказать? И что сделать? Как себя вести? Ингар чуть шевельнулся и опустил голову к моим ногам, коснулся колена носом. «Да, никогда не думал, что увижу подобное», — раздался слегка ехидный голос лиса. «Драконы города превращали в пыль, и их боялись все народы. И вот надо же! Не устоял перед ведьмой!» Ингар рыкнул и как-то покошачьи фыркнул, чуть меня подтолкнув. «Хочешь, чтобы тебя потрогало?» — поинтересовалась я. «Жаждет, Яна! Неужели не видишь? Я бы тоже из любопытства попробовал, да только он меня спалит к лисьим звездам. Но экземпляр хорош!» Пока лис восхищался крыльями и их разворотом, сверкающей чешуей и хвостом, я осторожно коснулась носа Ингара и погладила чешуйки. «На переносице попробуй, там будет чувствительнее, и тогда он точно твой». «Он и так мой», — улыбнулась я, но фамильяра послушалась. И огромный зверь замер от этой нелепой ласки. Наверное, так бы я и нежилась, смотря в родные глаза и теряя счет времени, если бы не слышала замечания лиса. Вскоре и сама не удержалась, отправилась рассматривать дракона поближе. Залезть, правда, так и не рискнула. Зато и чешую потрогала, и крылья. И хвост. Интересно, откуда он берется, когда Ингар обращается в зверя? «Магия наращивает. Нужен для равновесия», — сообщил фамильяр, который явно разбирался в происходящем. «Все же оборотень. Теперь у тебя проблем с чешуей точно не будет. Раз в 3 месяца дракон ее сбрасывает. И из них такие зелья станем варить. Озолотимся, ведьмочка. Вот кому что, а лису выгоду бы найти. Ингар чуть шевельнул крылом, и я подошла к его морде, уже догадываясь, что это значит. «Полетать хочешь, да?» — спросила я, чувствуя, как в сердце зарождается тоска. «В первый полет он не сможет взять тебя с собой, Яна. Слишком неопытен, и наш дракон точно не станет рисковать». Ингар рыкнул, но как-то бессильно. Лис был прав. «Лети», — сказала я, убирая ладонь с его носа. «Но обязательно возвращайся, и я буду ждать». Пожалуй, самым сложным оказалось шагнуть назад, а потом еще, еще и отпустить одного в неизвестность, вернется или нет. Какая же это мука! Кажется, теперь я понимаю, каково приходилось Ингару, когда исчезала я, а он не мог догнать, остановить, попросить остаться. Ведь за ним не угонишься даже на моей метле, какой бы быстрой она ни была. Дракон зарычал, расправил крылья, которые сияли ярче любого огня, оттолкнулся и взлетел. Я смотрела, как Ингар делает круг над нашими головами, а потом поднимается все выше и исчезает. Лис молча обнял меня, прижимая к себе, позволил выплакаться, не утешая и ничего не говоря. «Что происходит? Почему ты обнимаешь моего мужа?» — раздался недовольный и в то же время встревоженный голос Адарии. Я всхлипнула, вытерла нос рукавом рубашки Ингар, которая была мне велика, посмотрела на русалку, оказавшуюся на поляне, босая, одетая в тунику лиса, растрепанная, с опухшими глазами. Выглядела так же, как я после ночи с любимым мужчиной. А у меня Ингар превратился в дракона и улетел, сообщила печально. «Чего? Лис, ты ее какой-то настойкой напоил?» «Боюсь, она сказала правду. Не одни мы ночью соединили судьбы». «Вы что?» — уточнила я. «Да-да, до меня дошло только сейчас. Мы с Адарией теперь женаты, ведьмочка». Я вытерла слезы, покосилась на своего фамильяра и уточнила. «Это как?» «А так же, как и вы с Ингаром. Мы с ним второй обряд Линары прошли, но не поженились. Связь-то закрепилась. Осталось только официальную церемонию провести, но это можно сделать лишь в Роганрате, и так. Мелочи. Дань традиции, не больше. Только отказаться ты точно не сможешь». «Почему?» «Ардагарий не позволит», — пояснила Адария. «Все-таки старшего сына, наследующего трон драконов, не женить самому...» Я растерянно посмотрела на довольных и улыбающихся друзей и поинтересовалась. «А вас кто будет женить?» «У оборотней чуточку по-другому. Метками мы обменялись, а кровь смешаем в чаше у алтаря великой Ашаралис. Но даже без последнего мы с Рией уже женаты». «А мы с Ингаром?» — окончательно запуталась я. «То же самое, только он правитель, поэтому вам нужно подтвердить все официально». «Дракон что, тебе даже этого не рассказал?» — невинно поинтересовался лис. «Не успел», — кмуро ответила я, подавляя желание сбежать от Ингара так далеко, чтобы не нашел. Или искал безумно долго и осознал свою вину. А на деле я оказалась готова к чему угодно, но не к такому повороту событий. Одно дело сходить с ума в объятиях желанного мужчины, другое — подчиниться правилам дворцового этикета, переехать из своего дома в Роганрат, лишиться свободы или обрести новую. Я вздохнула и решила подумать об этом в другой раз. Уж слишком насыщенное утро выдалось. Да и ночь оказалась не лучше. Послушав, как скорее по привычке, чем по-настоящему переругиваются Лиса и Адария, предложила добыть одежду. «Я, конечно, туда доберусь», — кивнул Лис. «Мы своей тоже лишились. И всех вещей, кстати. Духи здешнего заповедного леса оказались весьма злопамятны». «Совсем всех?» — уныло поинтересовалась я. «Твою метлу и ветку алии они оставили, но вряд ли это нас спасет». Вскоре выяснилось, что вещи, обнаруженные на елках, измазаны какой-то белой липкой слизью. Мы долго и тщательно пытались их отстирать в роднике. Я даже применяла магию, но все оказалось бесполезно. Без зелий вернуть одежде первоначальный вид оказалось невозможно. «И что делать?» — поинтересовалась Адария, присаживаясь на поваленное бревно возле давно потухшего костра. «Лис, а если я попробую ключом открыть портал домой? Вроде сила вернулась. И как мы узнаем, куда вернуться? Лес же кругом. А если снова двинемся в путь, потеряем время. Да и Ингар. А если я не сходить одной?» — спросила русалка. «Как она найдет ориентир?» — снова спросил Лис. «Представлю тебя», — нашлась я. Фамильяр задумался. «Может, сработать? А может, нет? Впрочем, других вариантов не имеется. Нам сутки добираться через лес к владениям оборотней. Ни деревень, ни городов поблизости. Без одежды, еды и запаса зелий. И обувь эти мошенники тоже забрали», — припечатала Адария. «Хорошо, пробуй», — сдался фамильяр. «Еду и воду он добыть мог. Разжечь костер тоже. А вот взять из ниоткуда одежду нельзя. Если не получится вернуться, попроси Лировира подсобить. Только пусть не сильно старается, иначе переборщит», — напутствовал фамильяр, когда я поднялась и открыла волшебным ключом дверь. И, несмотря на то, что представляла себе крыльцо, вывалилась прямо в гостиную, где вовсю целовались Лировир и Ринара. Я кашлянула, а парочка вздрогнула. «Ой! Яна, вы что, вернулись?» — удивилась русалка. «Так быстро?» «Что стряслось?» — тут же спросил бог удачи, оглядев меня и придя к определенным выводам. «Если коротко, духи украли у нас одежду, обувь и еду». «Какие духи?» — растерялась Ринара. «А Дарья, Лис и Ингар целы? А что вы забыли в заповедном лесу?» «Понятно. Коротко не получится». Я села на диван, притянула блюдо с пончиками, налила чаю и принялась завтракать, рассказывая все с самого начала и опуская некоторые детали. «Сестра и правда стала женой Лиса? Ну, наконец-то!» — обрадовался Ринара. «Уже и не чаяла». «С перемещением помогу, но магии осталось мало. У тебя примерно полчаса», — перебил Лировир, поднимаясь. «Я принесу зелье», — отозвалась русалка. Собрать все необходимое за полчаса, когда Лис готовился к походу несколько дней, весьма непростая задача. Не помоги Лировир с вещами Лиса, а Ринара с зельями и одеждой для сестры, точно бы не успела. Вайрис и Светана как? Отправились гулять в город. Не волнуйся, о твоем визите не узнают, подмигнул бог удачи. Не то чтобы я переживала, но превращение Ингара в дракона пока лучше оставить в тайне. Когда, нагруженная сумками, я открыла дверь, Лировир обсыпал меня пыльцой удачи, а Ринара крепко обняла и попросила передать Адарии и Лису поздравления. Оглянувшись в последний раз, я шагнула в портал. Вывалилась прямо на своего фамильяра, которого четко представляла при перемещении. Сбила с ног, приложив коленом в живот, а одной из сумок по уху. «Прости». «Не представляешь, как мы рады тебя видеть, ведьмочка!» — рассмеялся Лис. «Сейчас перекусим, оденемся и...» «Мы с Яной поспим». «Чего?» «Хочешь, чтобы она свалилась с метлы?» — поинтересовалась Адария. «Да и Ингар, он ее в любом случае найдет». «Так и не появлялся?» — не удержалась я. «Раньше, чем через сутки, не жди», — ответил Лис. «Первое обращение самое сложное. Голову так сносит, что мало не покажется. Столько звуков, запахов. Меняются не только ощущения, но и восприятие мира». Лис мечтательно посмотрел в сторону леса, наверняка вспоминая, как впервые из человека обернулся в лиса и отправился исследовать мир. А потом вздохнул, чмокнул Адарию в макушку и принялся разгребать сумки. Мы быстро переоделись, и я спрятала рубашку Ингара в свой походный мешок. Его одежды в доме не нашлось, и Лиравир позаимствовал парочку туник и штанов из своего гардероба, а плащ и обувь взял у морского правителя, мотивируя тем, что тот и не заметит пропажи. Слишком много у него вещей. В любом случае, разбираться будут Ринара и Лиравир. Пока ребята завтракали, я закуталась в плащ и улеглась на нарубленный ельник, который был заготовлен еще с вечера. Спать хотелось нещадно, и я уплывала в сон, мечтая, чтобы Ингар вернулся побыстрее. Уж очень соскучилась по своему дракону. Ингар. Мир изменился, перевернулся, рассыпался и стал совсем другим, насыщенным, наполненным множеством оттенков и переливов, звуков и запахов. В первое мгновение, осознав, что происходит, и позволяя первозданному пламени вырваться наружу, пробудить окончательно и бесповоротно мою суть, суть дракона, я едва пришел в себя. Меня ошеломило настолько, что и словами не передать. Я много читал о превращениях, представлял его тысячу раз, но когда это случилось... Нет, такое не передать ни словами, ни красками. Так же, как нельзя подобрать ничего, чтобы объяснить, какой может быть любовь. Треснула ветка, и я моментально обернулся, поймав взгляд своей пары. Разглядывал, не таясь и боясь дышать, чтобы случайно не напугать Ирию, сладкую мою, храбрую девочку. Мне и самому сложно поверить, что даже в обличье зверя я способен испытывать такую нежность и любовь. Потребность чувствовать ее прикосновения и взгляды, ощущать чарующий запах и отголосок ведьминской силы, и как ненормальный напрашивался на ласку, сожалея, что не могу прямо сейчас обернуться человеком и зацеловать Яну так, чтобы дышалось с трудом. Ведь это она вернула мне крылья, и обрел я их не 5 минут назад, когда превратился в дракона, а когда встретил мою ведьмочку. Полетать бы, попробовать, что это такое, подставлять ветром крылья, ловить воздух, смотреть, как мир вокруг расцветает красками, открывая неизведанное. Лис шепнул, что присмотрит за моей Ирией, а я, хоть и ревновал по-глупому, согласился. Зов неба для зверя слишком силен, смысла сдерживаться нет, поддаться, насладиться и вернуться к той, которую не можешь даже при самом сильном желании взять в первый полет. Зачем она просит меня вернуться и обещает ждать? Смотрит так, что хочется весь мир положить к ее ногам, отдать свое пламя, все до последней капли, спеленать в крылья. Долю мгновения я метался, выбирая между жаждой полета и желанием остаться. Но кому будет лучше, если я просижу на этой поляне сутки, а может быть и больше? В хрониках драконов безумно мало написано о первом превращении. И только позже, делая ошибки и пробуя облака на вкус, я осознал, почему. Этот опыт, знакомство с небом в обличье зверя, каждый дракон должен обрести сам. До ломоты в крыльях налетаться, надышаться, насладиться так, чтобы в глазах начало темнеть, а потом вернуться, туда, где его ждет искреннее, любящее сердце.